и они позволяют вам так свободно здесь разгуливать?» — изумилась Лу. «Не боятся?» «Как видите, не боятся», — пожал он широченными плечами. «Более того, хозяин не скрыл от меня, что ваша комната первая от лестницы. Разрешил навестить вас». Лу совсем уже ничего не понимала. «Чего это они вдруг так нас полюбили?» «Хозяин — это лысый тот, дешевенький такой, что в подвал с собаками приходил». «Он не дешевенький», — покачал головой Джозеф. «Экземпляр очень серьезный. Серьезней не бывает. Ушел от меня 5 минут назад. Поговорили». «О чем?» — встрепенулась Лу. «Если коротко, перепевы беседы с Ковальским. Только уровень покруче и ставки повыше». «Он тоже Ковальскому прислуживает?» «Если бы», — хмыкнул Джозеф. «Все как раз наоборот». «Кто же он такой?» «Доподлинно знаю о нем лишь одно. Зовут его странным именем Петрович. И вцепился в нас такой хваткой, что без замков и наручников обходится. По-английски он паршиво говорит, но суть я понял отлично». Джозеф рассказывал, она слушала. Не замечала, что он по-прежнему не выпускает ее руки, что преобразила его неряшливо отросшая борода. Даже запах его давно немытого тела перестала замечать. И с каждой секундой хмурилась все больше. О многом лейтенант лишь догадывался, но по всему выходило, что дом этот где-то на окраине Ростова, а владелец его — один из крупнейших русских мафиози, проворачивает миллионные дела с извечной русской связкой — наркотики, оружие. Для них эта война в Чечне — золотая жила. Сейчас он готовится к отправке в Штаты громадной партии героина. Специально прилетел, чтобы лично проконтролировать. «И он вам это доверил?» — удивилась Лу. «Вы же... Чем он вас взял? Вы что-то подписали? Тот самый договор Ковальского?» «Чем взял?» Джозеф выпустил ее ладонь, встал с дивана, подошел к окну. Раскрыл створки, зачем-то подергал железную решетку. На совесть вколотили, расстарались. Постоял и, не поворачиваясь к ней, произнес: «Взял он меня вами, Лу». «Мною?» — протянула Лу. «Он хороший психолог. Откровенничал, чтобы я понял. Заполучив такую информацию, обречен теперь на неминуемую гибель, если, конечно, не сохраню ее. Иными словами, уже считает меня своим сообщником». «Он собирается вас убить?» — испугалась Лу. «У него просто не останется другого выхода. Слишком много поставлено им на карту. И что я от него не скроюсь в любой точке земного шара, он не сомневается. Да и я, признаться, тоже». «А при чем тут я?» Бойль вернулся к дивану, сел. Снова ее маленькая рука утонула в его огромной ладони. «Мне тоже придется быть откровенным. Я бы рискнул воспользоваться этой дарованной мне видимостью свободы. Может быть, удалось бы вырваться отсюда. Но я не могу покинуть вас. И он знает об этом. Если я не стану играть по его правилам, прежде всего пострадаете вы, Лу». Она вдруг поняла, что все это очень серьезно. Настолько же, насколько и непонятно. «Давайте тогда рискнем вместе. Я не испугаюсь, вы не думайте. попытаемся вызволить ребят из подвала.